Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Тренер, сколько можно? Будешь неженка, не видать золота. Опять без разминки на пределе вес? В этом вся суть. Делаешь один рывок, потом отдыхаешь и еще один. Да, понял. Давай, давай. Эй, ты чего, Матвей? Одиннадцатого ноября 1977 года в Николаеве в спортивном комплексе «Заря» произошло ЧП. Во время тренировки скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Он готовился к первенству УССР по тяжелой атлетике. По словам тренера, Алексеенко был надеждой николаевской команды. Его здоровье сомнений не вызывало. Руководство области сразу отреагировало на инцидент. Разобраться в причинах внезапной смерти спортсмена предстояло майору Павлу Кузьменко. Значит, говорите, что никого подозрительного здесь не видели. И одну минуточку. Павел Иванович, приветствую. Вы какими судьбами? В здоровом теле здоровый дух. Решил подкачаться, мой юный друг. А если серьезно, дело на карандаше у руководства области. Вот, прислали проконтролировать и разобраться. Работай. Что скажешь, Леня? Пока ничего конкретного. Судмедэксперт объяснил, спортсмен скончался от сосудистого коллапса. Что его спровоцировало, эксперт пока не мог ответить. У жертвы наблюдается вялость мышц, но при этом полопались сосуды в глазах и красная пигментация кожи. Да, он действительно красный, как помидор. Знаешь, положа руку на сердце, простите за каламбур, не часто встретишь такое сочетание симптомов. Что смущает? По мнению судмедэксперта, покраснение и лопнувшие сосуды свидетельствуют о резком повышении давления. Вялость мышечного корсета наоборот, о понижении давления. Плюс сухость губ. А это о чем свидетельствует? О том, что перед смертью у него резко повысилась температура. Да, и еще запах ацетона из ротовой полости. В смысле? Запах ацетона? Ацетономия. А учитывая, что у него повысилась температура, значит, ацетон был не природного характера, а в результате внутреннего отравления организма. Так, давление, отравление, сердечный приступ. Ну, пока криминала не вижу. Ну, а я пока все. Больше смогу сказать только после вскрытие и проведение анализов. Допрыгался. Сам это дерьмо разгребать будешь. Я не намерен. Под статью меня подвел. Игорь, это кто? Ну, слева что тренер Костров, а этого я не знаю. Как? Ну-ка, идем, познакомимся с товарищем поближе. Здравствуйте, майор Кузьменко. А вы? Директор спорткомплекса Панченко Михаил Андреевич. Из-за чего крик? А вы не видите? Вот. Спортсмена в гроб загоняет. Миша, ты книжный червь. В спорте ничего не смыслишь, а я... Ну, конечно. Нехорошо, мне скорую вызовите. Леня, помоги человеку. Да. А ну-ка, ну-ка. Где медпункт? По коридору налево. Симулянт. Рассказывайте, только спокойно и без эмоций. Ну как же тут можно без эмоций? Матвей наш лучший атлет. Я в курсе. Только что вы обвинили в смерти атлета, его тренера. Почему? Ну, я погорячился. Это, понимаете... Директор спорткомплекса объяснил, тренер – приверженец экспериментальных систем тренировок, которые разрабатывал сам. Если знали, что Костров подвергает спортсменов опасности, почему не вмешались? Ну, знаете, раньше спортсмены у нас не умирали. Тем более Матвей не единственный атлет, которого Костров тренирует. Тренировал. Тренер Дмитрий Костров был известен среди специалистов тем, что за рекордно короткие сроки, 2-3 года, мог из обычного любителя сделать профессионального тяжелоатлета. Методику тренировок для своих спортсменов Костров разрабатывал сам. Основным принципом была так называемая нагрузка на холодные мышцы. Причину смерти Матвея Алексеенко можно было списать на то, что он без предварительной подготовки по указанию тренера хотел поднять предельный для себя вес. Но настораживали симптомы отравления, которые заметил судмедэксперт. Предстояло выяснить, что ел и пил в тот день погибший тяжелоатлет. Пока оперативники беседовали с директором спорткомплекса, криминалист изучал содержимое шкафчика погибшего. Обратите внимание, что на всех шкафчиках кодовые замки. Это мы год назад поменяли. Знаете, очень удобно, у каждого свой код. И код от шкафчика знает только хозяин. Разумеется, замки дорогие, с тройной системой кодирования. Подобрать очень сложно. Ой, я вас умоляю, встал за спиной, подсмотрел, тоже мне Форт Нокс. Что внутри? Термос. Внутри какая-то жидкость. Пока не могу определить, что за жидкость. Фу, что за мерзость. Что это? Спортивное пойло. Это их командный врач готовит. Прошу прощения, можно я пойду? Если что, я у себя. Идите, только из спорткомплекса никуда. Что в сумке? Здесь у нас имеются часы. Угу. Портмоне. Внутри имеются 2 билета в кино, использованных. И мазь для разогрева мышц. Ну, друзья, какие будут версии? А мне кажется, он этим киселем траванулся. Плюс еще нагрузка сверху. Парня, конечно, жалко. Но если с напитком окажется все в порядке, то дело не наше. Пусть сами разбираются с врачом и тренером. Кстати, Игорь, с врачом надо поговорить. А ты что скажешь? Ага. Какой-то странный запах в этой мази. Такая же есть у моего отца, но запах другой. А что касается дела, на шкафчике имеются бороздки. Вот. Могу предположить, что шкафчик взламывали самым наглым образом. Ясно. Игорь, узнай, не было ли проблем с шкафчиком. Сделаем. Бороздки, говоришь? В крови Алексеенко обнаружили высокое содержание анаболических стероидов. Эти вещества способны повышать давление из-за задержки в организме воды. Считалось, что советские спортсмены не принимают допинг. Побеждают благодаря таланту, упорству и опытным тренерам. Но с конца 50-х в Союзе, как в странах Европы и Америки, набирал популярность препарат метадронстенол. Его изобрел американский врач Джон Босли Зиглер. И с 1958 года этот препарат стал основой фармакологической поддержки в первую очередь американских спортсменов. Он обеспечивал быстрый прирост мышц, выносливость и повышал силовые показатели. До середины 80-х допинг-контроль проводился выборочно, но в пару скандалов советские спортсмены все-таки попали. В 1976-м на Олимпиаде в Инсбруке у советской лыжницы Галины Кулаковой отобрали бронзовую медаль, заработанную в гонке на 5 километров. В ее организме нашли эфедрин. При этом было доказано, что препарат попал в организм Кулаковой вследствие употребления назального спрея от простуды. О присутствии эфедрина в составе спрея спортсменка не знала. В 1984 году в Париже на допинг-тест не явилась легкоатлетка Татьяна Казанкина. Многие спортсмены утверждали, что им давали допинг-препараты тайно в виде витаминов, назальных спреев, белковых коктейлей. Экспертиза установила, что стероиды попали в организм спортсмена с питьем. Они были добавлены в его термос. Доза большая. Возникал вопрос, знал ли об этом погибший или нет. Кроме того, в день смерти после утренней тренировки Алексеенко жаловался слесарю спорткомплекса, что не может открыть замок. Слесарь рассказал, что уже не первый раз в шкафчике Алексеенко проблемы с замком. Вот третьего дня прибежал и говорит: «Макарыч, помоги, замок заел, кот не признает». Я ему помог. В день смерти с замком тоже были проблемы. Да. Матвей, привет. Матвей чуть не сазанул меня. Сильно торопился. Расписание тренировок Алексеенко делилось на утренние и вечерние. Последнюю неделю тренер Костров заставил спортсмена тренироваться два раза в день. Ломку возьми и отожми. Отожми. Мне потом директор голову отожмет. Ага, отожмет. Терпи. Тут надо аккуратно. О, Матвей, хорошо, что не убежал. Вот твой коктейль, выпей сразу. Хорошо. Подождите, то есть вы хотите сказать, что термос ему дал сам врач? Да. Пришел и говорит: вот, пей, не бойся, там все есть. Все это что? Я знаю. Все значит все. А как бы мне этого врача найти? Там. Пойдете прямо, а потом направо. Всего доброго. Всего наилучшего. Пока оперативник беседовал со слесарем, майор нанес визит вдове Алексеенко. Вера, простите, что спрашиваю. Ваш муж, он принимал какие-то препараты? Зачем? Матвей здоров. Был. Ну, я имею в виду спортивные. Там, чтобы мышцы лучше росли, чтобы вес набрать. Я не знаю, о чем вы. Питался по системе белковая диета. О другом я не слышала. Ну, он же готовился к соревнованиям. Вероятно, хотел победить. Да ему все равно было. Матвей собирался уходить из спорта. Это Костров на него насел. Сказал: выступишь хорошо, квартиру дам. Вот как? Ха, интересно. И что ваш муж? Это я виновата. Я его уговорила. Я просто не хотела, чтобы мы все потеряли. Вера призналась. Когда муж сообщил тренеру об уходе, тот позвонил ей и попросил переубедить Матвея. Костров звонил. Гад. Матвей, ну подумай, это же квартира. Да он меня в могилу загонит. Я вес на холодные мышцы беру. У меня спина, локти, колени, печень, все болит. Миленький, ну потерпи, это же всего пару месяцев. Какая же ты... А благодаря спорту у него были премии на заводе, где он числился высококвалифицированным работником. И тренер выбил для него дополнительную ставку инструктором физкультуры. Да и квартиру бы выбил, если бы я знала, что все так будет. Во время тренировки в Николаевском спорткомплексе «Заря» скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Судмедэксперт определил, причиной смерти стал сосудистый коллапс. Но что могло его вызвать у здорового молодого человека? Многие считали, что в смерти Алексеенко виноват его тренер, который в последнее время давал ему слишком большую нагрузку. Вдова спортсмена сообщила, Матвей хотел покинуть спорт, но тренер его не отпускал. Все же хорошо было. Мы в кино на служебный роман ходили, смеялись. Скажите, а враги у вашего мужа были? Я не знаю. Один странный случай был. Вера рассказала, что примерно неделю назад Матвей пришел домой явно после драки. У него была разбита губа. Матвей... Что случилось? Да так, легонью. Вера заметила в руке у мужа обрывок ткани, воротник от мужской рубашки. Больше подождешь? Угу. Но это точно не хулиганы. А почему вы так думаете? Вера объяснила, она хотела выбросить оторванный воротник, но Матвей не дал. А можно посмотреть этот обрывок? Да, сейчас. Вот. Модная расцветка. И рубашка в клетку. Майор обратил внимание, что ткань воротника новая. Вероятно, рубашку купили недавно. Я заберу. Вы понимаете, что оторвали меня от работы? Но вот ты мне сейчас как раз-таки про свою работу и расскажешь. Игорь, что здесь происходит? Павел Иванович, здрасте. Так это... Вот привел, знакомьтесь... Анатолий Хрящев, врач. По показаниям свидетелей, именно он сделал тот самый коктейль, в котором мы нашли стероиды. О, как интересно. Майор Кузьменко, с удовольствием послушаю. Вы вообще в своем уме? Какие стероиды? Да, я делал ему в тот день коктейль. Обыкновенный белково-злаковый. Врач объяснил, он разработал специальный коктейль для тяжелоатлетов. В него входили спаржа, ростки пшеницы, соевое молоко и витамины для укрепления мышц. Кстати, в тот день я добавил ему еще очищенный желатин для суставов. Он жаловался на боль. Интересная картина получается. Алексеенко и по особой системе питался и тренировался, коктейли специальные пил, а результат плачевный. Получил. Почему? Так не ко мне вопрос, а к Кострову. Он к спортсменам как к мясу относился. Послушайте, но ведь коктейль-то сделали именно вы. Именно я, потому что мне Матвей доверял, а Кострову нет. По словам врача, месяц назад Алексеенко пришел к нему с недомоганием, болела печень. После анализов стало ясно, из-за приема стероидов. Кострон! Че орешь? Вышли отсюда, бегом! Я же тебе сказал нет! Так ты решил меня втихаря набойниками пичкать? Успокойся, придурок, ты сам потом спасибо скажешь. Что скажешь? Так, Матвей, не надо. Сам побеждай на своих чемпионатах. Я ухожу. Ты ему успокоительное уколи какое-то. Зачем ты это делаешь? Айболит, варежку захлопни. Уж не знаю как, но Кострову говорил Матвей остаться. Но все, что касается питания, добавок и коктейлей, делал ему исключительно я. И он каждую неделю сдавал анализы. Почему молчали, что Костров без ведома спортсменов им стероиды дает? А я не молчал. Я говорил Кострову, Панченко, ребятам всем говорил. Вы меня чего здесь держите? На крышке термоса криминалист нашел несколько отпечатков. Два не принадлежали погибшему Алексеенко. Перед тем, как беседовать с Костровым, который, к слову сказать, все эти дни провел в больнице с сердечным приступом, оперативник поговорил с ребятами, которых тот тренировал. Никто из них не признался, что между погибшим и тренером был конфликт. Не стали они говорить и о приеме стероидных препаратов. Когда же оперативники приехали к Кострову в больницу, там его не оказалось. Он покинул ее без согласия врачей. Ну что, не ждал? Сюрприз. Вижу, вам уже лучше. Куда собрались? Ну так дела у меня. Интересно, кто это вас успел предупредить? Присаживайтесь. Садитесь. Я не понимаю, о чем вы. А я, кажется, понимаю. Тренер-то у нас совсем не тренер. Что это? Тотализатор. На листе бумаги были написаны в столбик фамилии тяжелоатлетов и напротив каждой сумма от 200 до 1000 рублей. Значилась в списке и фамилия Алексеенко. Это не тотализатор. Что тогда? Ну, дядя, отвечай, спрашивают, что это? А вы как думаете, я из-за дохликов тяжей за спасибо должен делать? Да мои ребята во всех республиканских сборных. Вот и отблагодарили. Что ж вы тогда в Николаеве до сих пор? Вас послушать, так вам прямая дорога в столицу. А я за славой не стремлюсь. Ваше стремление я вижу. Алексеенко мертв, в его крови найдены стероиды. И у нас есть свидетель, который нам рассказал о том, что вы тайно пичкали ими погибшего. Сюрприз. Кто? Хрящев ваш свидетель? До этого Айболита у самого рыльца в пушку. По словам Кострова, дозировки стероидов и регулярность приема рассчитывал врач. А когда Алексеенко поднял хай, тогда Хрящев и зашевелился. А вы бы предпочли, чтобы он промолчал? Послушайте, я Алексеенко стероиды не давал. Когда Матвей решил уйти, я не следил за его питанием, только тренировки. Это мы проверим. Игорь, забирай товарища. С удовольствием. Пойдем. Вы хоть знаете, какие у меня покровители? Знаем. У нас не хуже. Пойдем. Павел Иванович, здрасте. Привет. Ну, какие новости? А новости у нас такие, что на термосе пальчики не Кострова. Ну и плюс с утра еще заехал в спорткомплекс. Что, решил моему примеру последовать? Спортом заняться? Да куда мне до вас, Павел Иванович? Тем более тренера не оказалось. После ухода Алексеенко вплоть до самой вечерней тренировки. Ну, этой спортивной братье и на слово верить нельзя. А вот то, что его пальчиков не оказалось... Хотя мог истереть. Мог. И что самое интересное, заметил, после смерти Алексеенко по нему особо никто не грустил. Не любили, значит. Ну, мне так показалось. А что у вас за тканюшка? Трофей. Покойный Алексеенко накануне подрался, домой принес. Во всяком случае, его вдова так утверждает. Так я сегодня точно такую же видел. Гальчук рассказал, что когда утром повторно опрашивал атлетов, один из них, Саша Шевцов, был точно в такой же рубашке. До свидания. Кстати, отличная рубашка. Фирма. 10 штук на весь Николаев. Десять штук, говоришь? Ха, а это мысль. Не любили, говоришь, в команде? Но мне так показалось. Поехали. Майор решил проверить, кому мог принадлежать ворот рубахи. В Николаеве такие действительно были редкостью. Их продавал из-под полы один из продавцов местного ЦУМа. К тому моменту уже было ясно, стероидный препарат в коктейль погибшему подмешал недоброжелатель. И хотя своей жене Алексеенко сказал, что за неделю до убийства подрался с хулиганами, в то время представить хулигана в модной дорогой клетчатой рубашке было сложно. Ковбойка. Клетчатая рубаха из плотной фланелевой ткани. В 70-е она была популярна не меньше джинсовых курток и черных водолазок. На прилавках магазинов ковбойки венгерского или ГДРовского производства появлялись раз в полгода, но очень маленькими партиями – 10-15 штук. И уходили своим. Ковбойку любили за долгую носку и модный внешний вид. Приверженцами ковбоек были Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Владимир Высоцкий, Николай Еременко. Отечественные фабрики тоже выпускали клетчатые рубашки. Но в отличие от иностранных, после первой же стирки материал приобретал неприятный белесый оттенок, а небольшой ворс скатывался, добавляя неприятности. Майор не ошибся, одним из списка был Саша Шевцов. И он купил себе не одну, а сразу две такие рубашки. Этот воротник был от одной из них. Выяснилось, что между Алексеенко и Шевцовым давняя конкуренция. А последнее время дело доходило до драк. Кроме того, отпечатки Шевцова совпали с найденными на термосе. В квартире подозреваемого провели обыск. Знаешь, что это? Это препарат, который мы нашли у тебя дома и в коктейле погибшего. Рубашечка с оторванным воротником. А вот и воротничок от нее. Пальчики на термосе. Так что, Шевцов, придется тебе многое объяснить. Ты не мог Матвей умереть от этого. Он бугай здоровый. Мы эти пилюли стероидные пачками глотаем. Шевцов признался, что подмешал стероиды в коктейль Алексеенко, когда тот ушел из спорткомплекса. И зачем? Я знал, что он пригрозил тренеру, что если тот еще раз подсыпет ему стероиды, то он уйдет. Но я и подумал, если он уйдет, Может, у меня появятся шансы. Честным методом лучшим стать не получилось. Решил подлостью взять. Это ему тяжелая атлетика до лампочки. Для меня это все. Настолько все, что аж рубахи не жалко, да? Так я не думал, что до драки дойдет. Привет, а ты что же сделаешь? Разговор есть. Где твое слово? Ты же сказал, что уйдешь. Сань, не начинай. Сначала квартиру пообещали, потом машину и все. Ты теперь до пенсии будешь штангу тягать? А тебе какое дело? Да у меня шансов больше и желания есть. Но пока есть ты, на меня никто же даже и не смотрит. Уходи. Я тебе отступные заплачу. Не могу, жена не поймет. А жена не против, что ты с другой кувыркаешься? Что ты сказал? А что слышал? С кем кувыркаюсь? Отпусти! Проваливай отсюда! Чтобы я тебя больше не видел! Понял? Он как узнал, что я знаю про его любовницу на стороне, так он взбесился, набросился на меня, он рубашку порвал. У Алексеенко была любовница? Кто? Я не знаю. Блондинка какая-то. Он как утреннюю тренировку заканчивал, сразу к ней бежал. А ты откуда знаешь? А, так я видел их несколько раз, как они у кинотеатра зажимались. В день смерти, то есть, когда я... Шевцов рассказал, что в день смерти, перед тем, как подмешать в коктейль стероиды, выяснил, что Алексеенко собрался в кино на дневной сеанс. Как узнал? Да, билеты увидел. Новый фильм. Служебный роман. На этот фильм он с женой ходил. Да как бы не так. Я же следил за ним, чтобы убедиться, что он ушел. Так вот... Не жена его за квартал от спорткомплекса на такси ждала. Это ты сломал замок на его ящике? Макарыч, когда замок починил, он пароль свой поставил. Но я и подсмотрел. Да не мог он умереть от стероидов. Мог, не мог, а умер. Следовательно, Шевцов, отвечать придется. Да не расстраивайся ты так. Жизнь на этом не кончается. В других местах займешься спортом, получается. Да. Ну что, Игорь, сделал дело, гуляй смело. Виновный найден, мы свою миссию выполнили. Завтра доложу начальству. Я бы не торопился. У меня признание в кармане. У меня результаты экспертизы. Вот. Помните ту мазь, что странно пахнет? Какой-то странный запах в этой мази. Такая же есть у моего отца, но запах другой. Помню, что... Мне удалось определить ее свойства. Бромид пиперкурония. Мерилокса длительного действия. Чего? Чего? Препарат, снижающий общий тонус организма. Найти его очень сложно. Он практически несовместим со стероидами. А Леня об этом знает? Да, знает. И что он сказал? Ну вот вы сейчас с ним и поговорите. Не понимаю, почему я это заключение получаю только сейчас? Это мы не могли определить, нужно было химикам отдавать. Это, скажите спасибо, что так сложилось. Я мог и не знать настоящий запах мази. Изучив вновь появившиеся данные, судмедэксперт пришел к выводу, что необъяснимый разрыв сердца у здорового атлета вызвало одновременное наличие в организме сильного релаксанта и стероидов. Один препарат повысил тестостерон, другой снизил проводимость сосудов и расслабил мышцы. Итог – скачок артериального давления и разрыв сердца. Первый препарат был добавлен в коктейль, второй – в мазь от растяжения. Это подтверждалось симптомами, которые обнаружили при первичном осмотре тела. Вялость мышц, но при этом лопнувшие сосуды в глазах. Новая информация полностью меняла картину дела. У следствия уже был тот, кто подмешал стероиды. Теперь оставалось найти того, кто добавил в мазь спортсмена релаксант. Выяснили, спортсмен купил мазь за 3 дня до смерти. Именно тогда и сломался в первый раз замок в его шкафчике. 2. Оперативники решили выяснить, с кем же был в кино погибший. Да-да-да. Добрый день. Добрый. Нам очень нужна ваша помощь. Чем же я могу помочь? Скажите, узнаете человека? 11 числа примерно в 2 часа был на сеансе служебный роман. Ну, парень видный, запомнить несложно. Потом он бывает у нас временами. С молодой блондинкой обычно. Описать можете? Описания билетерши совпали с описаниями Шевцова. Высокая блондинка, 25-30 лет. А лицо запомнили? Лицо красивое, глаза большие. И вот тут родинка. Я все про родинку думала, настоящая или рисует. Сейчас же модно. Я попрошу вас проехать с Игорем. Хорошо. Гражданку к художникам пусть нарисуют мне эту блондинку. Сделаем. А вы? Я к вдове наведаюсь. Я знала. Вернее, догадывалась. Почему сразу не сказали? А зачем о покойнике плохо? Релаксант, который мы нашли в мази, на потенцию влияет. Вы думаете, что это я? Нет. А про кино зачем соврали? Он же в него не с вами ходил, а с любовницей. Все же хорошо было. Мы в кино на служебный роман ходили, смеялись. Я не врала. Мы ходили в кино за день до смерти. Он меня часто в кинотеатр водил. Я, конечно, больше театр люблю, но и в кино ходила. Есть мысли, кто его любовница? Нет. Знаю только, что блондинка волосы на одежде нашла. Это и мы знаем. Павел Иванович, тук-тук. Ну что, по нашему портрету похоже прокол, потому что ни в спорткомплексе, ни на заводе никто не узнал. А это что? А это план Б. Замерз в пальтишке своем? Да похолодало. Я, в общем, принес фотографии, где гимнастки, теннисистки, фехтовальщицы, ну, все, кто занимался в спорткомплексе, плюс работницы из завода от 20 до 30 лет. Ну, должны же они были где-то познакомиться. А может, я фотографии тех, у кого не светлые волосы, уберу? Не надо. Может быть, она покрасилась недавно. Может. Держи. Будем искать. Ни среди работниц завода, ни среди спортсменок блондинки, которую искали, не оказалось. Тем временем оперативники тщательно проверили всех, начиная от жены Алексеенко до директора спорткомплекса на предмет доступа к релаксанту. В аптеке его просто так не купишь. Используют препарат в основном в отделениях реанимации. Результат был неожиданный. Жена директора спорткомплекса Михаила Панченко работала операционной сестрой, имела доступ к миорелаксанту и на протяжении полугода регулярно брала его из реабилитационной аптечки. Сыщики отправились к Наталье на работу. Когда оперативники зашли во двор больницы, где работала Наталья Панченко, их ждал сюрприз. Девушка, а можно с вами познакомиться? Я спешу. Это же она, Павел Иванович. Это она. Девушка, можно вопросик? Скажите, Наталья Панченко здесь работает? Я Наталья Панченко. Значит, Михаил Панченко ваш муж, правильно? Да, а вы кто? Чем я могу вам помочь? Скажите, а вы знаете такое вещество бромид? Пиперкурония. Да. Услышав о релаксанте, Наталья испугалась. Она поняла, что сыщикам известно о ее отношениях с погибшим. Не понимаю, почему вы думаете, что релаксант мазь подмешала я? Ну, может, не вы, а ваш муж. Миша? Да. Я ему показал ваш портрет, и он сделал вид, что вас совсем не знает. Наталья, нам известно, что вы регулярно брали этот препарат из реанимационной аптечки. Брала, и что? Во время тренировки в Николаевском спорткомплексе «Заря» скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Экспертиза показала, смерть наступила от сочетания в его организме стероидов и миорелаксантов. Александр Шевцов, один из спортсменов команды, сознался, что это он подмешал стероиды в белковый коктейль Матвея, но убивать его не хотел. От одних стероидов Алексеенко не умер бы. Кто-то добавил в мазь спортсмена релаксант. Подозрение падает на Михаила Панченко, директора спорткомплекса «Заря», и его жену Наталью. Она была любовницей погибшего спортсмена и имела доступ к нужному препарату. Миша жаловался на боли и сильное напряжение в шее. Из-за этого у него болела голова. А тут один укол, и проблема снимается. Муж знал, где хранится препарат? А как он воздействует? Не знаю. Я ему говорила только, что он мышцы расслабляет. А, ну и вызывает проблемы с потенцией. Но это же лучше, чем с головной болью ходить. Да с такой женой лучше, с головной болью. Скажите, Панченко, как узнал о ваших отношениях с погибшим? Я не знаю. Я вообще не знала, что он знает. Миша. Что, Миша? Игорь, лови! Миша, беги! Глупо. Я люблю Мишу. Матвей, это так, ничего серьезного. Ваш муж подумал иначе. И дров наломал в придачу. Доказать, что именно Панченко добавил препарат в мазь погибшего, было трудной задачей. Наталья без протокола призналась, но в письменных показаниях отрицала, что муж знал хоть что-то о препарате. Отпечатков Панченко на баночке не нашли. Кузьменко проконсультировался с экспертами и выяснил, что перед тем, как добавить препарат в мазь, его надо растворить, так как препарат представляет собой кристаллический порошок. И уже потом смешать с мазью. У Панченко провели обыск. На рабочем столе в его кабинете нашли плохо вытертый жирный след. По химическому составу это была мазь, смешанная с миорелаксантом. А в сейфе эксперты обнаружили гранулы самого препарата. Хорошо, пусть так. Препарат в мазь добавлял я, но я не знал, что он умрет. Этого не должно было произойти. Рассказывайте по порядку. Я узнал, что жена мне изменяет, и это меня взбесило. Панченко признался, он любит жену и понимал, почему она изменяет, но выносить ее измену не мог. Умом я понимаю, она молодая, а у меня головные боли. Узнав, что препарат, который ему колет Наталья, ослабляет потенцию, он решил, что добавит его Алексеенко в мазь, которой спортсмен пользовался довольно часто. Поэтому я хотел сделать так, чтобы он стал Наталье не нужен. Да, замысловатый план. Ну, какой есть. Послушайте, но она нашла бы себе другого. Или вы всех любовников жены собирались сделать импотентами? Вот так, мой юный друг, стать импотентом можно. Вдруг. Это не для протокола. Ну, мне искренне жаль Алексеенко, но я не хотел его убивать. Я не виноват. Никто ничего не знал, никто не виноват. А человека нет. Такой дуплет. Мне искренне жаль Алексеенко. Но это так вышло. Несчастный случай. Несмотря на то, что действия Михаила Панченко и Александра Шевцова привели к гибели тяжелоатлета, до суда дело так и не дошло. Каждый из препаратов сам по себе не вызывал смерти. Ни Панченко, ни Шевцов не могли предвидеть, что Алексеенко умрет. Они стремились нанести вред его здоровью, но оценить этот вред было невозможно из-за смерти атлета. Панченко уволился с должности директора спорткомплекса. Шевцова выгнали из команды, и на республиканском первенстве ему выступить не удалось. Тренер Костров написал заявление об уходе. Он переехал в Алма-Ату, где возглавил в юношеской спортивной школе секцию тяжелой атлетики.